При расчете, естественно, я отдам ему поросенка не самого лучшего, а похуже, который будет стоить гораздо меньших денег, чем он когда-то мне дал, даже с учетом инфляции. Он прекрасно знает об этом, но соглашается, поскольку постоянно ворует деньги, и надо каким-то образом их пристраивать. А в округе, кроме меня, ему никто не поможет. Я тоже должен быть заинтересован в сотрудничестве, поскольку просто-напросто могу отказаться, если не буду получать прибыль. Он, конечно, крутой парень, может сжечь мое хозяйство, а самого меня оттоптать, даже убить. Но он прекрасно знает, что если наломает дров, ему некогда будет пристроить свои ворованные бабки. Слухами земля полнится. Сунется в другой район. С ним откажутся сотрудничать, зная его дурной нрав. Кроме того, в другом районе может быть свой крутой парень. Тут, правда, имеется один нюансик. Ежели он постоянно дает мне свои бабки, я должен его оформить как члена своего крестьянского хозяйства или сопредседателя кооператива. Иначе будет трудно объяснить, за какие такие заслуги я ему плачу. В общем, суть проста. Он ворует, я работаю. А если кто-то вдруг начнет проявлять нездоровый интерес, почему же хозяйство это процветает и ширится на фоне общего упадка, он ему, этому любознательному, мягко порекомендует заняться рыбалкой или чем попроще, а если он тупой, на него случайно наедет трактор или еще что-нибудь из сельскохозяйственной техники. Вот такая схема. Примитивно, конечно, но зато верно. Помимо этого, существует еще несколько способов отмывания грязных денег. Но все они предполагают тесное сотрудничество предпринимателя и представителя криминальных структур. Ну что, делаем вывод? Пожалуйста. Все крупные состояния нажиты нечестным путем. Прошу прощения у тех представителей криминального мира, которых не назвал, характеризуя население нашего города. Ну, не аналитик я. Да, вот еще что. Перечисленные действуют в тесном контакте с чиновниками, работниками правоохранительных органов, городской и районной администрации, органов различного контроля и так далее, от низового звена вверх, туда, куда смотреть трудно, голова кружится. По этому поводу я как-то сильно поспорил с одним ментом, участковым нашего района. Участковый крепкий, неглупый мужик среднего возраста, которого в околотке все уважали и шпана, и деловые, и прочее, поскольку он работал тут уже 15 лет и за это время никого не подставил и не сподличил ни разу, хотя и посадил практически каждого третьего, кого сумел прищучить, свято верил в честность представителей правоохранительных органов и считал, что только отдельные типы из его ведомства — предатели. Устав доказывать ему обратное, я как-то предложил составить список деятелей криминальных структур на территории его околотка. Перечисление известных личностей и рода занятий. Это его заинтересовало. И как-то раз, за хорошим столом, угощал я, поскольку он хорошо знал моего отца и как-то старался принять участие в моей судьбе, когда я остался один. Мы совместно на пьяную голову под хихи составили такой список. Получилось вот что. Карманники под предводительством халявы. Сюда же относились мелкие воришки, которые промышляли на рынке. Что-то около 45 штук. Домушники. Ребят посерьезнее, которые планомерно и непрерывно чистили квартиры, располагая достоверными данными, что где лежит. Подозреваемые, которых не удалось поймать за руку, те, кого удалось поймать, уже сидели. Под предводительством Макета, ранее судимого по статье 144 два раза, количество что-то около 25 штук. Гопники, еще более серьезные товарищи, которые промышляли разбоем на улицах и в укромных местах, перехватом машин, их угоном и так далее. Опять же, подозреваемые. Под руководством Аркаши, также ранее судимого по статьям 145 и 146, неоднократно количество что-то около 30 штук. Далее в списке шли проститутки и сутенеры под руководством такого-то, мошенники и прочие, которых я ранее перечислял. Получился солидный список с указанием имен и кличек. Под пьяную руку я этот список упаковал в конверт и отправил по почте на имя начальника нашего райотдела, присовокупив в конце: дескать, я участковый такой-то, раскрыл криминальную группировку и готов их всех пересажать. Дайте только роту ОМОНа на трое суток. Глупость, конечно, шалость. Через 4 дня нашего участкового перевели в городдел с повышением. Он пришел ко мне обмывать события и искренне удивился, когда я спросил его о судьбе списка. «Ты че, парень, какой такой список? Мы же хохмили».